Глава 8. Джеймс Лэсситер сидел в кресле и смотрел через стол на мистера Холдернесса, который пребывал в явном смятении. Он покраснел до корней волос, лицо стало пунцовым, как у основателя фирмы, чей портрет висел у него за спиной. Подняв глаза на Джеймса, он сказал: «Вы меня поражаете». «Да неужто?» Джеймс кинул брови. «Вот уж не думал, что можно чем-то поразить человека, который 30 лет проработал нотариусом». Наступило короткое молчание. Краски на лице мистера Холдернесса несколько потускнели, и он слегка улыбнулся. «Трудно сохранять профессиональную невозмутимость по отношению к людям, которых, знаешь, так долго. Я ведь знал всю вашу семью. С вашей матерью мы дружили. А что касается Кэтрин Уэлби, то я был на свадьбе ее родителей. И потому вы позволите, чтобы меня ограбили? Джеймс! Да чего все похоже? Ретта сказала так же. Вы с ней говорили об этих своих печальных подозрениях? Я ей сказал, что пропало много ценных вещей. И что я не удивлюсь, если Кэтрин известно, куда они подевались. Ретта, как и вы, смогла только сказать «Джеймс». Нотариус оставил карандаш, который крутил в руках, и сжал пальцы. Его клиентам была хорошо знакома эта поза. Она взывала к сдержанности. «Позвольте намекнуть, что это всего лишь печальное подозрение. Стоит ли обрекать семью на скандал на основе простого подозрения?» «Конечно, нет. Я был в этом уверен. Ваша мать очень любила Кэтрин. Если не найдется доказательств обратного, я рискну предположить, что она намеревалась подарить ей эту мебель». Джеймс продолжал улыбаться. «Мать завещала Кэтрин 500 фунтов, и ей не стоило труда сделать приписку и мебель Гейтхауса или что-то в этом роде. Но она этого не сделала. Если уж говорить о предположениях, этот факт говорит о другом. В завещании мебель не упоминается. Может быть, мать что-то сказала вам?» «Не совсем». «Что это значит «не совсем»?» Пальцы разжались, в руках опять появился карандаш. «В сущности, это я о ней упоминал». «Да? И как же она отреагировала?» «Она уклонилась. Как вы знаете, она не допускала возражений. Я не претендую на то, что точно передам ее слова. Завещание составлялось лет 10 назад. Но мне вспоминается, что она сказала, это не входит в завещание. В свете того, о чем вы говорите, это может означать, что мебель не включена в завещание, потому что она уже отдала ее Кэтрин. Или потому что не собиралась отдавать. Вы не уточнили, что она имеет в виду?» «Нет, она говорила достаточно безапелляционно. Представляю. В чем я по-прежнему сомневаюсь, так это в том, что мать позволила бы Кэтрин уйти с такими ценными вещами». Мистер Холдернесс задумчиво вертел карандаш. «У вас есть основания для сомнений, но нет уверенности. Осмелюсь сказать, ваша матушка не слишком ясно представляла себе ситуацию. Когда она говорила Кэтрин, что позволяет ей взять то или другое, она предполагала либо одолжить ей это, либо подарить, либо вообще не задумывалась о своих намерениях. Со своей стороны, Кэтрин могла решить, что эти вещи ей подарены. Я думаю, если вы позволите так выразиться, недопустимо будет поощрять подозрения, которые вы не сможете доказать». Джеймс Лэсситер угрожающе выпрямился. «Кто сказал, что не смогу? Очень даже смогу». Нотариус опять был шокирован, но на этот раз покраснел не так сильно, как прежде, и не помрачнел. Он перестал вертеть карандаш. «Знаете...» — Джеймс кивнул. «Знаю. Вы считаете, что я должен оставить все как есть. Так вот, я не собираюсь. Не люблю, когда меня держат за дурака. А еще больше не люблю, когда грабят. Уверяю вас, найдется не так много людей, которые согласились бы на это. У меня такое впечатление, что за моей спиной происходит какая-то возня. Так вот, я доберусь до самого дна. И когда я это сделаю, всякий, кто считает, что смог нажиться на моем отсутствии, окажется сам в стране дураков». Мистер Холдернесс поднял руку. «Мой дорогой Джеймс, я надеюсь, вы не имеете в виду семью Мэйхью. Ваша матушка им доверяла». Джеймс засмеялся. «Если бы не было столько доверия, не осталось бы места для сомнительных трюков, не так ли? Я хочу сказать следующее. Вы утверждаете, что я не могу обосновать свои подозрения, потому что мать не распускала язык и ни о чем конкретном не упомянула в завещании. Но кое-что она сделала. Написала мне письмо. Дня за два до своей кончины. Хотите знать, что в нем говорилось? Безусловно, хочу. Цитирую. «Я не докучала тебе письмами и делами, потому что надеялась, что ты скоро приедешь домой. Тем не менее, на случай неприятности хочу, чтобы ты знал, что у меня есть записка, где все тщательно перечислено». «Все тщательно перечислено» – это как раз то, что мы хотим знать. Не так ли? «Возможно», – медленно произнес мистер Холдернес. «О, вы слишком осторожны. Думаю, мы можем считать, что это так. Я не нашел эту записку. Моя мать, как многие женщины, испытывала глубокое недоверие к банкам и сейфам. Конечно, было бы намного разумнее и удобнее вручить этот документ вам, но она этого не сделала. Я просмотрел ящики письменного стола и шкаф библиотеки, но такую бумагу она могла хранить в особом тайнике. И я очень рассчитываю ее найти. И вот тогда...» Нотариус посмотрел на него в упор. «Это звучит мстительно!» Джеймс засмеялся. «Возможно. Вы действительно готовы на крайние меры?» «Да. Я передам дело в суд».